слышу, слышу. Собственно, я Дед Мороз, борода из ваты. Я уже слегка податый. Мне сказали, меня здесь ждут. Значит, будем догоняться тут.